Глава 16. Всем свободу. Свободы. Вот чего я хотел для Касси. Увидеть, как она возвращается в свою естественную среду обитания, возвращает все то, что принадлежит ей по праву, и что человек несправедливо отобрал. Я знаю, что значит для подневольного животного вернуться на свободу. Видел в глазах ежей, которых мы отпускали. Обычно мы начинаем выпускать ежей в апреле, но в 2020 году пришлось прождать аж до 18 мая, дня, когда сняли жесткие ограничения в связи с первой волной COVID-19. Новость об отмене ограничений стала большим облегчением. Не столько для меня, я продолжал помогать раненым животным, несмотря ни на что, сколько для наших маленьких подопечных. Кто-то поспокойнее, кто-то более резвый и нервный, но все-таки все ежи нервничали из-за длительного вынужденного заключения. В те дни радовалась вся страна. То, что несколько месяцев назад было в порядке вещей, стало в новинку. Обретшие свободу передвижения люди стекались в парки, поднимались в горы, рассыпались по пляжам. Я раздумывал, станут ли люди добрее к животным, почувствовав тяжесть заключения на собственной шкуре. Всего за 2 месяца, когда мы были прикованы к дому со всеми удобствами, многие впали в депрессию. Начнут ли люди теперь сочувствовать животным, которые вынуждены всю жизнь провести в одиночестве, в крохотной клетушке вдали от дома? В середине мая в центре было полно ежей, которые ждали своего освобождения. «Нам надо многое сделать», — сказал я Кристине, когда узнал об окончании изоляции. «Нужно выпустить ежей как можно скорее, они больше не могут ждать. Вот только не знаю, как мы это провернем. Все домики для ежей заняты». «Нам правда нужны домики?» — спросила она. «Может, просто их выпустим?» «Нет», — ответил я. «Мы взяли их осенью совсем маленькими, у них еще нет опыта. Ежи пробыли в центре слишком долго, и им требуется не менее 15 дней, чтобы привыкнуть к жизни на улице. Мы должны быть уверены, что они начнут охотиться на насекомых, строить себе гнезда, спать днем и бодрствовать ночью», — пояснил я и добавил. «Также они должны отвыкнуть от нашего присутствия. Настороженность по отношению к людям может спасти им жизнь». «И всех ежей еще надо осмотреть?» — уточнила Кристина. «Да. Необходимо проверить, нет ли у них паразитов. Буду давать им успокоительное, осматривать и подстригать коготки. Задача не из простых, если учесть, что ежей уже больше сотни. И мы еще не нашли места, где выпустим их». «Ты же знаешь, что нет», — вздохнул я. Найти место на природе, вдали от оживленных дорог и людей, не так-то просто. Идеально было бы найти где-то колонию ежей. Это означало бы, что там благополучная среда обитания. «Разве мы не можем выпустить их в том месте, где нашли?» — спросила Кристина. «Третий вопрос, третий уровень сложности», — рассмеялся я. «Существуют различные опасности, вроде злых собак, бассейнов без защиты и заборов. Порой люди не готовы взять на себя обязательство оставлять еду и воду для выпущенных ежиков какое-то время. Большинству ежей нужно время, чтобы привыкнуть к охоте. Им необходимо убежище и еда», — пояснил я. «Хорошо помню, как мы впервые выпустили ежа в тот тяжелый год. Я решил отправиться в римский город Августа Багиенорума, рядом с нынешней Бене-Вагиена, мистическим местом, где переплетаются мои страсти, природа, искусство и история. Примечание. Римский город Августа Багиенорум находится в Пьемонте на заповедной территории Альбы и холмов долины Ланге. Бене-Вагиена – коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт в провинции Кунео». Конец примечания. Со ступеней античного театра взгляд переходит на просторы окружающих его лугов с видом на дикую долину. Цепь Альп, где доминирует Монте-Визо, издалека будто охватывает этот живописный уголок, куда подростками мы с друзьями часто ездили на велосипедах. Примечание. Монте-Визо. Вершина высотой 3841 метр над уровнем моря в Италии, регион Пьемонт, провинция Кунео. Конец примечания. Мне нравится там бывать еще и потому, что в тех местах на меня накатывают воспоминания о моей маме. Находясь там, я чувствую себя дома. Рядом с остатками амфитеатра находится небольшой ресторанчик Алисы, прекрасной девушки, которая в свободное время заботится о кошках и ежах в своем саду. Сад, полный ароматных трав и лекарственных растений, искусно подобранных и выровненных, обрамляет крошечную террасу, окруженную лужайкой, которая простирается до начала густого кустарника и леса. За ним течет ручей. В тот день мой выбор пал на самца и самочку, которые зимовали в вольерах штаб-квартиры «Ла Франчина». Ежи были здоровы, хорошо себя проявляли, им явно уже не терпелось побегать по полям. Я заехал за ними рано утром и усадил в две коробки с сеном, пропитанные их запахом. Первой реакцией у них была не радость, а раздражение. Они беспрерывно фыркали и вздыхали. Как им объяснишь, что времена неволи закончились, и впереди их ждет целый открытый мир? Ежам не понравилось просыпаться днем и ехать в коробках куда-то в неизвестность. У меня же были совершенно другие чувства. Я ощущал себя заботливым отцом, которому внезапно приходится прощаться с детьми с перспективой никогда больше не встретиться. Удастся ли им построить свою жизнь таким неопытным и одиноким, в незнакомом месте среди множества опасностей? Однако, как всегда случается со мной в таких ситуациях, энтузиазм и желание подарить ежам новую жизнь взяли верх. Приехав к Алисе, я поставил два деревянных домика на поддон под изгородью и набил их сеном. Перед входом в домики я поставил две мисочки с кошачьим кормом и две с водой, чтобы ежи знали, что там есть все, что им нужно для выживания. Затем настал момент попрощаться с ними. Я взял ежей по одному и молча прижал к груди. Самочку я положил в домик, а самца — под поддон. Затем разбросал по земле немного крокетов. Примечание. Крокеты — кулинарное блюдо цилиндрической или округлой формы из мясного фарша или овощей, обваленных в сухарях и обжаренных во фритюре. Конец примечания. Пришло время убрать в машину картонные коробки, в которых я перевозил ежей. Когда я вернулся, самец уже выбрался на разведку. По правде говоря, это больше походило на побег, потому что через несколько минут он исчез среди ежевики, и найти его уже было невозможно. Я немного смутился. Вдруг он даже не заметил домика и мисочек. Что меня поразило, так это его фырканье, выражающее вспыхнувший интерес к жизни, который я слышал даже издалека. Хотелось бы мне увидеть его глаза. Прекрасное чувство — наблюдать, как они наполняются неописуемым светом, чистой радостью, свидетельством пробуждения дикой природы. Я, как и всегда в такие моменты, прочувствовал, как много значит свобода для всех живых существ. Каждый раз, когда я отпускаю на волю одного из своих ежей, я ощущаю облегчение своей вины за то, что держал зверька в плену, хотя и для его же блага. Я живу в центре практически затворником, чтобы заботиться о своих маленьких подопечных, и жалею, что оставляю их даже, когда выхожу прогуляться. Мысль о том, что ежи заточены в клетках, не покидает меня ни на секунду. Почувствовав вдохновение и облегчение от своего поступка, я решил немного пройтись. Я спустился по склону, ведущему к ручью. На полпути остановился у родника. Десятки разноцветных бабочек мягко порхали около кустов дикого хмеля. Воздух полнился разными запахами, а тишину прерывали тысячи звуков. шум воды, пение цикад, кваканье лягушек. Я закрыл глаза и глубоко вдохнул, радостно думая о двух моих маленьких друзьях, которые будут наслаждаться жизнью в этом прекрасном месте. Потом мои мысли унеслись вдаль, как сорванный с ветки лист, хотя я то и дело вспоминал о двух выпущенных недавно ежиках. У ручья я снял видео и опубликовал его. «Как красиво», — ответили мне вскоре, — «лучшего места, чтобы выпустить ежиков, не найти». Я не сомневался, что наши подписчики оценят пейзаж, но больше всего мне хотелось узнать мнение двух 70-летних людей, которых я считаю своими учителями — Эльзы и Алекса.